Глава пятая. Примерно в то же время, когда семья Булсара бежала из Занзибара, чтобы начать новую жизнь в Лондоне, ВИЧ, перешагнув границы африканского континента, стал распространяться по всему миру. Десятки лет с момента передачи вируса от шимпанзе к человеку, примерно в 1908 году, болезнь оставалась в пределах Республики Конго. В июне 1960 года страна получила независимость от Бельгии, а затем избавилась от названия Бельгийского Конго. Как раз в тот год, когда Бельгия отказалась от своих интересов по управлению регионом, стал решающим и ключевым моментом в середине 20 века, когда ВИЧ начал свое глобальное распространение. Именно стремление великих западных держав освоить богатство западной части Африки и привело к ситуации, способствующей распространению ВИЧ-инфекции за пределы Черного континента. Желающие прибрать к рукам регион Конго с его слоновой костью, каучуком и алмазами построили сеть железных дорог, необходимых для интенсивной индустриализации. Это создало идеальную среду для распространения вируса. Киншаса, бывший Леопольдвиль, быстро обзавелась лучшей среди всех африканской столиц сетью связи, а значит, сделалась идеальным проводником для быстрой передачи инфекции. К 1948 году более миллиона человек ежегодно проезжали через Киншасу по железной дороге, невольно способствуя разнесению вируса ВИЧ-1 по всей стране. Здесь в какой-то момент между концом 1930-х и началом 1950-х годов вирус вышел за пределы эпицентра. Признаки распространения вируса были очевидны, но пока никто не знал, что это и как его искать. Еще в 30-х годах 20 века доктор Леон Пале, французский военный врач, наблюдал за ростом смертности среди мужчин, задействованных на стройке железной дороги Конго-Океан. Проведя ряд вскрытий, он обнаружил у 26 покойников истощение, которое назвал майомбской кахексией. Это состояние, названное в честь джунглей Майомби, где погибли эти мужчины, включало поражение мозга, увеличение лимфатических узлов в кишечнике и ряд других симптомов, которые впоследствии будут связываться с ВИЧ. Но в 30-е годы это был еще один неизученный тропический недуг. Таким образом, ВИЧ мог очень быстро распространяться по Демократической Республике Конго, стране размером с Западную Европу, в результате расширения железнодорожной сети и в меньшей степени развития водных путей. Изменившиеся у населения сексуальные привычки, в частности, рост проституции, также сильно способствовали тому, что вирус привел к пандемии. Социальные перемены, связанные с получением независимости в 1960 году, также сыграли роль. Исследования доктора Нуно Фария с кафедры зоологии Оксфордского университета подтверждает, что в том году вирус вырвался за пределы небольших групп инфицированных людей, чтобы заразить более широкие слои населения и в конечном счете весь мир. Помимо медицины и создания инфраструктуры, самым эффективным способом распространения вируса был секс. Проституция в Демократической Республике Конго процветала благодаря строительству автомобильных и железных дорог и развитию промышленности. Среди строителей, шахтеров и руководителей, наводнивших регион в поисках работы, мужчины были в большинстве, в Киншасе в пропорции 2:1, и все они посещали проституток, а те, обслуживая большое количество клиентов и практикуя небезопасный секс, невольно помогали заразе охватить город. Отсюда инфекция перешла в соседние регионы по тем самым дорогам, которые и строили зараженные рабочие. Исследование, проведенное журналом Science, показало, что медицинские программы и рост проституции способствовали быстрому распространению ВИЧ из Киншасы, так как инфицированные люди путешествовали по свежепостроенным железным и проезжим дорогам, а также по привычным водным путям. К 1937 году ВИЧ продвинулся на 6,5 километров от Киншасы до близлежащего города Браззавиль. К 1946 году он уже достиг Бваманды, преодолев еще 940 километров, а к 1953 году – Кисангани, находящегося в 1150 с лишним милях от Киншасы. Авторы исследования утверждают, что к 60-му году распространение вируса в Западной Африке приняло экспоненциальный характер, хотя этого пока никто не осознавал. Можно только предполагать, сколько африканцев умерло от этой болезни, возможно, около 200 миллионов за 80 лет. Затем, примерно в середине 60-х годов, ВИЧ пересек Атлантику и попал на Гаити. Катализатором этой передачи вируса стал еще один жест доброй воли, который имел весьма печальные последствия. Когда в 60-м году Демократическая Республика Конго обрела независимость, большинство бельгийских чиновников, если не все из них, поспешно покинули регион, оставив за собой опасный вакуум в центре новорожденной республики. Чтобы заполнить эту пустоту, ЮНЕСКО отправила тысячи гаитянских учителей и управленцев в Африку, в частности, в Демократическую Республику Конго. Большая часть из них обосновалась в Киншасе. Эти идеальные кандидаты на то, чтобы занять освобожденные бельгийцами места, были франкоязычными, образованными, темнокожими и готовыми с радостью покинуть Гаити и жестокую диктатуру папы Дока Франсуа де Валье. Недели, месяцы или годы, проработав в Западной Африке, в таких странах, как Демократическая Республика Конго, Ангола и Камерун, они возвращались на родину. Именно в 64-м году, когда эти специалисты вернулись домой, штамм вируса ВИЧ-1 достиг Гаити. Эти временные рамки точно соответствуют перемещениям тысяч гаитян, которые в 1960 году отправились на работу в Африку и вернулись на родину в середине-конце 60-х, начале 70-х годов, когда Заир, как стала называться Демократическая Республика Конго в 1971 году, завершил подготовку местных национальных руководителей. Массовый исход гаитян из Центральной Африки начался после 68 года, хотя многие из них к тому времени уже вернулись домой. В 1998 году Джей Ф. Моллес написал статью для American Journal of Tropical Medicine, в которой говорится: «Медицинские исследования, проведенные на Гаити с 1985 по 1988 год, и клинические наблюдения сообщали о смертях отставных гаитянских руководителей, которые жили и работали в Заире, а затем вернулись на Гаити и проживали там в течение 10-15 лет, предположительно вызванные СПИДом. Учитывая, что в 80-х годах продолжительность жизни с момента заражения ВИЧ до смерти от СПИДа составляла от 7 до 10 лет, эти даты идеально согласуются с теорией о том, что примерно в 70-м году Гаити пережил собственную эпидемию СПИДа после возвращения своих граждан, работавших в Заире в конце 60-х годов. Но распространение вируса на Гаити происходило не только за счет половых контактов, будь они гетеросексуальными или гомосексуальными. Кое-что еще усугубляло проблему, конечно, никому на тот момент неизвестно. Доктор Жак Пипин утверждает, что одним из факторов быстрого распространения ВИЧ в Гаити был центр сбора плазмы в Порто-Пренсе. Это учреждение проработало всего 2 года, с 1971 по 1972, но славилось очень низким уровнем гигиены. В те годы гаитянским беднякам предлагалось продавать плазму крови для США за смехотворные суммы, поскольку Америка отчаянно нуждалась как в самой плазме для переливания, так и в содержащихся в ней белковых элементах, таких как гамма-глобулин для прививок против гепатита. США, по-видимому, не могли удовлетворить потребности в плазме из-за дефицита здоровых доноров, готовых сдавать кровь. Одной из причин было то, что большинство американцев были слишком обеспечены, чтобы соблазниться сдавать кровь, тогда как нищие гаитяне с радостью рвались давать кровь по $3 за процедуру. Компании Hema Caribbean удалось подписать 10-летний контракт с министром внутренних дел Гаити Люкнером Камброном, прозванным «Карибским вампиром», лидером, вселяющим страх Тантон Макуты, тайной полиции. Компания Hema Caribbean применяла относительно новую процедуру. Донор сдавал литр крови, из нее выбиралась плазма с янтарной кислотой, а то, что оставалось, вводилось обратно в организм донора. И все это за $3. Оплату могли увеличить до 5, если донор был готов к вакцинации против столбняка. Она делала его плазму более ценной, позволяя получить новые порции материала для прививок. После этого в вены доноров вливались остатки взятой у них крови, чтобы они могли снова сдавать плазму, не заработав себе анемию. В этот процесс закралась катастрофическая ошибка. Кровь бесчисленных доноров непреднамеренно смешивалась между собой в аппарате для плазмафереза, прежде чем ее возвращали обратно в их вены. Это приводило к возможности заражения каждого донора, а значит и реципиента, любым передающимся через кровь вирусом, носителем которого являлся донор, например, ВИЧ. Но компания Hemocaribbean, по-видимому, была полностью довольна своим методом сбора плазмы. В интервью для New York Times от 28 января 1972 года Джозеф Б. Горенштейн, рассказывая о своих методах с непринужденной беспечностью, заявил, что плазма, которую обрабатывала его компания, была чертовски чище, чем та, что приходит из трущоб некоторых американских городов. Только в 1972 году президент Ричард Никсон попросил провести расследование деятельности компаний, занимающихся донорской кровью США, но пока без проверки на ВИЧ, так как вирус еще не стал общепризнанной проблемой. Вирус циркулировал на Гаити и, скорее всего, уже попадал в США либо с зараженной плазмой, либо с каким-то одним зараженным иммигрантом, который прибыл в один из больших городов, скажем, Нью-Йорк или, скорее, Майами, находящийся всего в 1000 километров от Гаити. Этот подтип вируса, занесенный в США за счет единичной миграции, исследователи называют пандемической кладой. Его прибытие в Америку стало поворотным моментом в истории пандемии ВИЧ. Единичный миграцию вируса называют только в том случае, если он успешно приживается. Возможно, и до этого люди с ВИЧ приезжали в США и даже успели заразить несколько человек, но эта линия распространения инфекции оборвалась сама собой. Предполагают, что единичный случай успешного заражения произошел между 1969 и 1972 годами. Это соответствует общей картине последующей эпидемиологии ВИЧ в США, поскольку первые случаи СПИДа были зарегистрированы примерно через 10 лет после того, как ВИЧ, предположительно, попал в страну из Гаити. Именно такой временной интервал необходим, чтобы заражение ВИЧ-инфекцией привело к развитию СПИДа и смерти больного. Как и в Конго, в те десятилетия, когда еще не начались массовые путешествия и колониальные медицинские программы с использованием полых игл, вирус затаился почти на 10 лет, прежде чем его кто-то обнаружил. В 1969 году в Сент-Луисе от неизвестной болезни умер подросток. Его смерть поставила в тупик врачей Вашингтонского университета и навела на мысль, что вирус СПИДа, возможно, уже неоднократно побывал в США еще до начала эпидемии 1980-х годов. Этого 15-летнего афроамериканца сначала называли Роберт Р., но затем выяснилось его полное имя – Роберт Рейфорд. Он явился в клинику в 1968 году, страдая от целого букета заболеваний, в том числе увеличение лимфатических узлов, отека ног, нижней части торса и гениталий. На протяжении 15 месяцев он лечился в 3 различных больницах, но все больше слабел, резко терял в весе и страдал тяжелой формой хламидиоза. Никто из врачей, лечивших его в больницах, не мог поставить диагноз. В конце концов, он скончался от бронхиальной пневмонии, а вскрытие показало, что все мягкие ткани его тела были поражены саркомой Капоши, которая впоследствии стала общеизвестным признаком заражения СПИДом. Лишь в 1986 году врачи смогли провести специфические анализы образцов тканей Роберта Рейфорда. Тестов было 2 – блотинг его кровяной сыворотки, специальный тест на наличие антител к вирусу СПИДа, а также тест на антиген R24, вирусный белок, который дополнительно подтверждает заражение. Оба теста дали положительный результат. Но важнее всего то, что это был не тот штамм, который уже был известен с конца 70-х годов и вызывал СПИД по всему миру. Доктора остались в недоумении. Рейфорду никогда не переливали кровь, он не принимал наркотики и никогда не выезжал из своего района, в котором даже не было зарегистрированных случаев заболевания. Эксперты сошлись на том, что несколько разных штаммов ВИЧ уже вторгались в разные страны, включая США, и в какой-то момент один из них укоренился и привел к пандемии. Возможно, что точно так же, как это было в Африке, люди в США уже заражались ВИЧ и умирали задолго до обнаружения вируса. Вот только тогда никто не связывал эти смерти со СПИДом, просто потому, что никто не искал вирус, о существовании которого не мог знать. Большая часть полученных данных указывает на то, что хотя разные штаммы ВИЧ могли существовать в США и других частях мира до 1970-х годов, самый вероятный путь проникновения смертоносного ВИЧ-1 в Америку произошел через одиночную миграцию в период с 69 по 72 год. Занесенный тогда штамм незаметно распространился по стране в последующие годы, при каждом удобном случае закрепляясь в различных слоях населения Америки. Вирус добрался до больных гемофилией через переливание крови, до наркоманов через общие иглы, до геев он добрался половым путем, глубоко вторгаясь в их круги, губя любовников и знакомых, предположил Дэвид Куамен. Около 10 лет он спокойно путешествовал от человека к человеку. Симптомы проявлялись медленно, смерть наступала намного позже. Никто не знал причину и не связывал между собой отдельные смерти. В какой-то момент в 70-х годах кто-то передал вирус канадскому бортпроводнику Гаэтану Дюга. Затем кто-то мог передать его голливудскому актеру Року Хадсону. И где-то через 10 лет после прибытия вируса с Гаити кто-то заразил им Фредди Меркьюри.